Профессор Снейп, осчастливленный значительным количеством редких ингредиентов, пребывал в столь благодушном настроении, что даже Невилл стал получать за урок зельеварения удовлетворительные оценки. Воодушевленный Лангботтом за совесть и за страх засел за словари и таблицы совместимости ингредиентов, вызывая своим усердием ревнивую зависть у Гермионы. И вот, в одно прекрасное субботнее утро Поттер Скеллингтон обнаружил, что все домашние задания сделаны, отработок не назначено, а за окном нет дождя. Все это было знаком судьбы, что нужно срочно, немедленно, вот сразу после завтрака прогуляться по территории, разведать подходы к запретному лесу, а самое главное, познакомиться с Дракучей Ивой. Собственно, это нужно было сделать еще до Хэллоуина, но было столько дел, Ивой заинтересовался и Невиллу. Услышав про запретный лес, Гермиона категорически заявила, что идет с мальчиками, а то опять без меня чего-нибудь нарушите. «Ладно», — согласился Гарри, — «без тебя нарушать не будем, будем нарушать совместно». «А мне с вами можно?» — неожиданно тихо и вежливо спросил Рон Уизли. «Интересно же, а я вообще за любую развлекуху, кроме наркотиков», — заявил Дин Томас. В общем, осматривать территорию школы отправились все первокурсники Гриффиндора, кроме Лаванды и Парвати. Они с утренней почтой получили свежий выпуск журнала «Модная ведьма» и не желали от него оторваться. В конце концов, Дракучая Ива не первый год стояла и будет стоять, на нее можно и в другой раз посмотреть. А мода, она такая переменчивая, гулять лучше с яблочком, а отдыхать с пирожком. Поэтому Гермиона трансфигурировала носовые платки Невилла и Гарри в корзины для пикников. Мальчики смели в эти корзины большую часть провизии, оставшейся на гриффиндорском столе после завтрака. Одну из корзин взял Невилл, другую – Дин Томас. Гарри снисходительно смотрел на эти сборы, но в душе негодовал. Вместо исследовательской экспедиции какой-то пикник получается. Тропинка вела вдоль берега озера. По воде под резким осенним ветром шла мелкая рябь, отбрасывая яркие блики. Дин вытащил из корзины пирожок с печенью, швырнул в гигантского кальмара. Тот щупальцем ухватил гостинчик и переполз на мелководье, умильно выглядывая из воды. Намекал на добавку. На уютной полянке с видом на озеро и Дракучую Иву первокурсники разложили провизию, расположились и пустились в разговоры. Гарри заживал еще один пирожок, рассказал для поддержания разговора байку о взбесившейся метле. После этого Симус и Рон взялись рассказывать Дину о бесконечных преимуществах квиддича перед любыми другими видами спорта. Дин хмыкал и подначивал юных фанатов провокационными репликами о футболе. Гарри, убедившись, что они полностью увлечены разговором, побрел в сторону гремучей Ивы. Гермиона и Невилл увязались за ним. «Гарри», — неуверенно сказала девочка, — «расскажи мне о Джеке Скеллингтоне. Он хранитель традиций сумеречного мира. Вообще-то, главой Хэллоуинтауна считается мэр, но влияние папы Джека больше». «А какой он, твой папа Джек?» «Один из моих учителей, там в Хэллоуине, сказал как-то, что Джек Скеллингтон – идеальный британский джентльмен». «А что это значит?» – удивилась Гермиона. «Он всегда безупречен в манерах и в одежде. Добр, но строг со своей семьей, верен своим друзьям, с врагами вежлив, но беспощаден, всегда готов вести за собой и защищать. Ты описываешь действительно идеал какой-то», — фыркнула Гермиона. «Да, он такой», — невозмутимо ответил Гарри. «А еще у него есть хобби и маленькие чудачества». «Какие?» Видимо, Гермиона не оставляла надежду найти хоть что-то человеческое в Джеке. Несмотря на то, что тот был скелетом, он увлекается химией, исследованиями, а также путешествиями по другим городам», — уклончиво ответил Гарри, и тема завяла. Тем временем ребята дошли до Дракучей Ивы. Трава на поляне пожухла от утренних заморозков. На дереве оставались лишь отдельные длинные пучки полузасохших листьев, но ветви угрожающе шевелились. Стоило подойти поближе, как одна из тонких длинных веток свистнула в воздухе боевой плетью. Гарри проворно отскочил, дернув за собой Гермиону, и едва не упал, наткнувшись на Невилла. «Прости, Гарри», — сконфузился Лангботтом. «Ничего, ничего, это я был неосторожен», — рассеянно пробормотал Гарри, внимательно рассматривая его сквозь свои очки. «Невилл, ты слышал о сторожевых деревьях?» «Я читал о них у Аврелия Британского в его изложении истории и деяний друидов Альбиона и о свойствах магических древ. Но ведь это было давно». «Ага, вот это одно из них и есть. Так это дерево может быть старше Хогвартса», — потрясенно пробормотал Невилл. «Может», — согласился Гарри. «Мальчики, вы что-то путаете», — возмутилась Гермиона. «Эту иву посадили в тот год, когда твои родители, Гарри, в школу поступили. Я читала, в новейшей истории Хогвартса. Ну, знаешь, возмутился Невилл, даже обычная ива за 20-30 лет так не вырастет. А это и не ива вовсе. Ты же сама слышала, Гарри сказал, сторожевое дерево. А что такое, сторожевое дерево? Любопытство Гермионы оказалось сильнее желания отстоять свое мнение. О любых магических растениях Невилл мог говорить до бесконечности. А ведь дерево... это растение, верно? Вот и сейчас он стал рассказывать, причем совершенно лекторским тоном. В те времена, когда на Британские острова еще не пришли римляне, для защиты жилищ сажали особое дерево. При этом проводили защитные ритуалы и зарывали под корни жертву, плоды, мед, петуха, барана, коня, раба. Потом четырежды в год дерево следовало кормить, также совершая жертвоприношение. Дерево пропускало хозяина жилища и тех, кому он разрешал, а прочих могло убить или задержать. Жертвоприношение. Какая гадость. Злодеи были эти твои друиды. А ты об этом так спокойно говоришь. Возмутилась Гермиона. Это было давно, а друиды такие же твои, как и мои. Действительно совершенно спокойно ответил чистокровный маг Невилл Лонгботтом. И много их было таких деревьев, процедила сквозь зубы Гермиона. Ты же сама слышала состав жертвы, вмешался Гарри. Дорогое удовольствие. Между прочим, только короли могли себе позволить. Невилл, а откуда ты это узнал? Не удержалась от любопытства Гермиона. Из книги Аврелия Британского, развел руками Невилл. Уникальный экземпляр из фамильной библиотеки, выносить из дома нельзя. Так что извини, дать почитать не могу. Несправедливо, сердито буркнула Гермиона, и вся троица стала наблюдать за дракучей ивой дальше. Гермиона взирала на нее с гневом. Невилл, с сочувствием, а ведь это дерево уже больше 100 лет наверняка не кормили, пробормотал юный ботаник. Невилл, ты же не предлагаешь. Гермиона не могла выразить словами свое возмущение. По традиции, Гермиона, вмешался Гарри, зимой этому дереву приносили яблоки, орехи и пчелиный воск в свечах. Правда, растерялась противница древних жутких обрядов. Конечно, улыбнулся Гарри, как ты думаешь, почему до сих пор рождественскую ель именно так и украшают, шариками и свечками? Летом вокруг ствола плели венок из цветов, а на ветки привязывали ленты. Осенью жертвовали плоды и опять-таки свечи. Эх, надо было раньше к этой иве присмотреться. Как раз на Хэллоуин можно было бы подарить дереву тыкву со свечой, да не одну. А вот весной, да, весной на нем вешали преступников. Преступники тоже люди, запротестовала Гермиона. Гарри только пожал плечами, а Невилл негромко сказал. Обычно в жертву дереву отдавали предателей, детоубийц или разбойников, из тех, кто надругался над девственницами. А летом под ним вырастали мандрагоры наилучшего качества, добавил Гарри. Пойдем уже в замок, завтра наши со Слизерином в квиддич играют, надо подготовиться. Услышав про подготовку к матчу, гриффиндорцы спешно покидали благодарному кальмару оставшийся харч и поспешили в замок. Рон Уизли пожертвовал простыню со своей кровати. Девочки совместными усилиями нарисовали на полотне картину в геральдическом стиле. Лев, попирающий лапами змею. Дин и Симус прикрепили этот шедевр на две длинные палки. Собственно, это были копья, но ребята решили, что статуи рыцарей и без них недурно выглядит. Гарри зачаровал изображение, старательно копируя плетение на камушках, с помощью которых профессор Моуди показывал иллюзии магических тварей. Лев рычал, разевая пасть, змея шипела и извивалась. Гриффиндорцы неистовствовали на трибунах, размахивая своим плакатом. Когда появился Снитч, Гарри активировал дополнительные чары. Лев растерзал змею. Иллюзорные кровь кишки мяса разлетелись над стадионом. Раздались крики ужаса, некоторым девочкам стало дурно. Ловец Слизерина свалился с метлы. Гриффиндорский ловец схватил Снитч, завершив игру в пользу своей команды. Сразу после матча, Гарри выловили деканы противоборствующих факультетов. Поттер Скеллингтон, профессор Синистра выглядела возмущенной и разочарованной. «А я-то считала вас разумным молодым человеком. Что вы думали, когда устраивали это вот, душераздирающее зрелище? Я вообще не думал, что получится так эффектно, профессор Синистра», честно сказал Гарри. «Не думать, это у вас наследственное», фыркнул слизеринский декан. «Простите, профессор Снейп», тоном искреннего раскаяния проговорил Гарри. «Я правда не замышлял ничего дурного. Надеюсь, с вашим ловцом все будет в порядке». Он отделался сломанной ногой. «Выпьет костеростык, понедельнику поправится. Но вот что с вами делать, мистер Поттер Скеллингтон, отработки, сэр?» Без малейшего протеста спросил Гарри. «Да уж, баллы снимать вроде как и ни за что», — покачала головой профессор Синистра. «Вы хоть знаете, Поттер Скеллингтон, что такие иллюзии? Это уровень выпускных экзаменов». «Я не нарочно, профессор», — застенчиво пробормотал Гарри. «Не нарочно, это тоже наследственное», — проинформировал профессор Снейп. «Отработки на неделю, и на этот раз в лаборатории зельеварения. Не будем беспокоить мистера Филча, у него и без вас хлопот хватает». «Это будет очень долгая неделя», — подумал Гарри. Примечание к части. Описание идеального джентльмена выполнено по мотивам произведений Галсуорси, Конан Дойла и Агаты Кристи. Все, что касается сторожевых деревьев, порождение моей фантазии. Никаких исторических и этнографических изысканий я не делала. Автор был тут, запретный лес. Примечание к части. За отработку Гарри Усней понесет ответственность читатель Скунс 70. Большое спасибо за идею и развернутые комментарии. Описание темной твари Зайга честно позаимствовано из книги Юлии Федотовой «Тьма. Испытание злом». В результате драки автора и соавтора первая пошла лечить укусы, вторая – нервы, а глава оказалась отредактирована. Это была очень длинная неделя. Все преподаватели дружно решили, что конец ноября – самое время начинать подготовку к предрождественским контрольным работам. После бесконечной череды опросов, тестов, практических работ и эссе, едва проглотив ужин, Гарри плелся в подземелье, в лабораторию зельеварения. По дороге вздыхал и стенал так, что призраки и привидения завидовали и просили организовать мастер-класс. Пока прочие несчастные, удостоенные отработок у профессора зельеварения, уныло и монотонно отмывали котлы или готовили ингредиенты для занятий, участь Гарри оказалась более сложной. Профессор в общих чертах описывал результат, который требовалось получить. Поттер Скеллингтон варил, или называл зелье, если не хватало нужных ингредиентов. Потом записывал рецепт. Потом объяснял, почему растопырник нужен, собранный под полной луной, а печень трясовички, скончавшийся от разочарования. И зачем корневище пиона нарезать ломтиками, а не кубиками. Профессор шипел: «Что за бурду вы сварили, Поттер Скеллингтон? Садитесь и пишите. Все ингредиенты, а главное, последовательность их закладки, и сколько помешиваний, и какой лопаточкой». В среду прозвучало имя кровавого барона. К несчастью, барон уже не помнил, какое зелье он пытался описать декану Слизерина после той вечеринки в октябре. А сам профессор Снейп на любые расспросы отвечал: «Это ваши проблемы, Поттер Скеллингтон. Идите к котлу и вспоминайте. Вы же не будете спорить, что заслужили эту отработку. Идите, идите, а то не вылезете из лаборатории до самого Рождества. А если еще что интересное вспомните, то и после». «Да, профессор», — безропотно соглашался Гарри. Он и сам понимал, что с иллюзией перестарался. И даже искренний восторг Рона Уизли и других наиболее буйных гриффиндорцев по поводу выигранного матча и униженного слизеринского ловца не мог заглушить угрызения совести Поттера Скеллингтона. Так что Гарри варил и записывал совершенно безропотно. И лишь в пятницу, в 22:00, взглянув на бледно-зеленое лицо профессора Снейпа с черными тенями вокруг глаз, воскликнул: «Профессор, а давайте я вас с бабулей Прю познакомлю, и с тетушкой Нэнси, которая Нэн короткая рубашка. Они вам сами все расскажут и покажут, и вам будет интересно, и им приятно ваше внимание». «Достаточно, Поттер Скеллингтон», — буркнул профессор Снейп. «Будем считать отработку на этом законченной. А что насчет бабули и тетушки? Потом как-нибудь. Рановато мне пока лично знакомиться с вашими родственницами. Ступайте, а то отбой скоро будет». «Приятных выходных, сэр», — попрощался вежливый мальчик Гарри и пошел. Это была тяжелая неделя, но о месте Поттер Скеллингтон не помышлял. Он уважал увлекающихся личностей, таких, как папа Джек, Филькенштейн и профессор Снейп. Погода утром субботы оказалась тихой и мягкой. Все окрестности замка заволокло туманом. Озеро не было видно вовсе. Над струящейся белесой пеленой виднелись только верхушки деревьев запретного леса. Лес манил Гарри к себе. Хэллоуинтаун был окружен лесами. Там было много красивых засохших и просто причудливо искривленных деревьев. Там вились тропинки, по которым можно было попасть в другой город или даже другой мир, или просто затеряться навеки. Деревья росли на кладбищах и вокруг старых домов. Поттер Скеллингтон никогда прежде не проводил столько времени под крышей. И пусть это была крыша замка, а не маленького дома, Гарри очень хотелось прогуляться на свободе среди деревьев, и желательно, в одиночестве. Еще одного пикника с разговорами о квиддиче он не выдержит. Поэтому сразу после завтрака Гарри сделал скучающее лицо и, пробормотав «столько дел», удалился по-английски, закутался в теплую мантию, прихватил несколько полезных вещиц и направился к выходу из замка. Почти у двери столкнулся с Невиллом и Гермионой. «Гарри, ты сейчас опять к Иве?» – деловито спросил Невилл. Гарри улыбнулся и махнул рукой, показывая, что вроде как, да, примерно в ту сторону. Он знал, что сказать в присутствии Гермионы слова «запретный лес», все равно, что свистнуть над ухом у мэра, когда воруешь у него конфеты. «Пойдем вместе», – с несвойственной ему обычной решимостью заявил Невиллу. «Гарри, скажи Невиллу, что надо сначала хорошо все выяснить», – вмешалась в разговор Гермиона. «Наверняка, такие деревья запрещены современным магическим законодательством. Ребята, давайте поговорим по дороге», – предложил Гарри. «Ты, Гермиона, расскажешь мне, что нужно выяснить, и как можно запретить деревья». И вся троица дружно зашагала в сторону от замка. При этом Гарри старательно делал вид, что сбился с пути в тумане, так, чтобы выйти к опушке леса как раз за Хагридовой хижиной. По дороге он узнал, что Невилл твердо решил найти способ возродить сторожевое дерево Хогвартса, а Гермиона высказывала столь же твердую уверенность в незаконности и аморальности таких действий и деревьев. Каждый вцепился в свое мнение как собака в косточку. Гарри даже подумал, что единственный способ помирить этих спорщиков – прикопать обоих под корнями того дерева, тем более, что сейчас они здорово нарушали своей болтовней его планы. Лес шума не любит. Невилл первым спохватился, что что-то пошло не так, притих, завертел головой. «Гарри, а куда мы, собственно, идем? Мы заблудились?» «Не заблудились», — жизнерадостно ответил Гарри. «Вот тропинка». Тут и Гермиона обратила внимание на окружающий пейзаж, который пытался вцепиться в ее курчавые хвостики колючими ветками терновника. «Это запретный лес», — самым прокурорским тоном заявила Гермиона. «Гарри, ты опять хочешь нарушить правила. Нужно немедленно возвращаться». «Тише». Вдруг остановился и завертел головой Гарри. Туман сгустился так, что едва было видно тропинку. Гермиона тоже прислушалась. «Где-то в лесу плакал ребенок. Мы должны позвать на помощь кого-то из старших», – прошептала Гермиона. «А вдруг это Зойк?» – продемонстрировал эрудицию Невиллу. «Ну, помните, профессор Моуди рассказывал, темная тварь принимает вид очаровательного человеческого младенца, сосет кровь. Зайга нельзя убить ни железом, ни серебром. У нас есть волшебные палочки», – напомнил Гарри. «У меня так даже две. А вдруг там действительно нужна помощь, а мы опоздаем? Пока будем бегать, искать кого-то из профессоров». Говоря все это, Поттер Скеллингтон ловко пробирался между стволами деревьев в ту сторону, откуда все громче слышался плач. Гермиона возмущенно пыхтела, но топала следом за Гарри. Невиллу тоже старался не отставать. Втроем они выскочили на небольшую поляну. Гермиона охнула. На дальнем краю поляны метался ярко-золотой козленок. Его задняя ножка запуталась в какой-то толстой веревке. Именно его блеяние они и приняли за детский плач. «Ох, все благие и неблагие!» — воскликнул Гарри. «Это же единорог, детеныш!» «Гермиона, попробуй его успокоить. Они девочек любят». Гермиона кинулась через поляну к напуганному малышу. Присела перед ним. Тот потянулся, уткнулся лбом в девичью ладонь. Гермиона заулыбалась. У него и в самом деле посреди лба один рог вырастет, только там пока шишка, и стала чесать единорожку лоб и шею, приговаривая: «Кто это у нас такой хороший, такой красивый, пушистый, золотистый? Гарри, давай, распутай или разрежь эту веревку, пока я ему зубы заговариваю, а то он уже мою мантию жевать начал». Веревки оказались не слишком толстые, но очень прочные и какие-то липкие. Гарри привычно вытащил свой верный колдовской нож из ножен, спрятанных под мантией. Его уже предупреждали, что в современной магической Британии запрещено носить холодное оружие. Поэтому подарок вампиров приходилось прятать, чтобы не смущать изнеженную хогвартскую публику. Черное лезвие легко рассекало странные веревки, но их было много. Они путались между собой и липли к шерсти единорожка. Детеныш тоже не помогал своему освобождению. Он крутился и верещал, словно резали не веревки, а его самого. «Да успокойся ты», – пропыхтел Гарри, в очередной раз едва увернувшись от острого копытца, и вдруг замер. «Погодите, вы слышите, что?» – вскинула голову Гермиона. Туман глушил все звуки вокруг, искажал их, не позволяя определить, откуда они доносятся, но с каждым мгновением все слышнее становилось неприятное, сухое пощелкивание и скрежет. «Гарри, смотри!» – каким-то придушенным голосом произнес Невилл. Поттер Скеллингтон обернулся. Из-за деревьев на них надвигалось чудовище. Это был паук, но паук размером больше любого из ребят. Арахнид шустро перебирал лапами, приближаясь к пище. Гарри понимал, надо бежать. Паук займется единорожком, а они успеют удрать. Гермионе мысль бросить единорожка на съедение монстру даже в голову не пришла. Привычно выхватив из кармана мантии волшебную палочку, она тоненько пискнула. «Быстрее, Гарри!» И тут же скороговоркой начала раз за разом бормотать жалящие заклинания, целясь по многочисленным глазам гигантского паука. Секундой позже ее атаку поддержал Невилл. Уроки профессора Моуди не прошли даром, ребята отлично попадали в движущуюся мишень. Даже Невилл, который обычно был не в ладах со своей волшебной палочкой. Мишени меткость гриффиндорцев совсем не нравилась. Паук шарахнулся в сторону, застрекотал пуще прежнего. Гарри поспешно рванул липкие веревки. Единорожек, наконец, вырвался и отпрыгнул в сторону. Хозяина паутины жалящие заклинания надолго задержать не могли. Разъяренный паук кинулся на сопротивляющуюся добычу, вскидывая в воздух охотничьи лапы. Тело хищника изогнулось, на миг показывая серое брюшко. Гарри, действуя по наитию, с размаху метнул свой нож так, чтобы лезвие вонзилось между хитиновыми пластинками как можно ближе к паучьему мозгу, расположенному под глоткой. Скрежет паука перешел в визг. Следом за ножом полетел положенный в карман на всякий случай взрывной артефакт, сделанный по рецепту часовщика Питера. С криком «Ложись!» Гарри уронил на землю Гермиону, упал сам. Невилл дисциплинированно рухнул рядом. Уже лежа на земле, Гарри потянул из ножен на боку костяную палочку. В этот момент артефакт и бабахнул. Ребят накрыло градом из сухих листьев, веток и каких-то мерзких ошметков. В наступившей тишине радостное блеяние спасенной животинки прозвучало громом. Ребят так и подбросило на ноги. Животинок оказалось двое. Взрослый единорог влетел на поляну, кося налитым кровью глазом. «Упс, чья-то мама пришла, пиндели принесла», – пробормотал Гарри. К счастью отважных гриффиндорцев, единорожиха проявила удивительную для лесного зверя сообразительность. Она обнюхала детеныша, нападала ему мордой так, что он кубарем покатился по земле. Единорожек встал, отряхнулся, вздохнул. Видимо, понял, что получил за дело. Завершив воспитательный момент, единорожиха подошла к ребятам. Как ласковая кошка потерлась мордой о плечи мальчиков. Несколько раз фыркнула в волосы Гермионе. Девочка тихонько захихикала. Тем временем туман совсем рассеялся. Золотое осеннее солнце осветило поляну, разорванную напополам тушу паука и испачканных с головы до ног школьников с умиленными лицами. Единороги ушли. Гарри опомнился первым. «Ребята, давайте уже мотать отсюда, а то вдруг у этого паучка тоже мама есть, а я палочку сломал». «Папину», — не в попад отозвался Невилл, тоскливо глядя на обломки, зажатые в кулаке. «А я без ножа остался», — в тон ему ответил Гарри. Потом они все вместе по-пластунски пробирались опушкой, чтобы их не заметил Хагрид. Потом, сидя на берегу озера, бережно собирали с мантии и честно делили на троих шерсть единорога. Потом вспоминали чары для чистки одежды и волос. Потом Гарри мечтательно сказал, любуясь озерной гладью, хорошо погуляли. После этого с радостным хохотом удирал от Гермионы, которая старательно пыталась его убить, за то, что в запретный лес сам потащился и их с Невиллом заманил. В общем, они даже почти не опоздали к обеду. А после обеда все также втроем пошли в библиотеку, и Гарри сказал: «Ребята, мне нужна ваша помощь». Запретный лес, взгляд с другой стороны. За время работы в Хогвартсе Северус Снейп возненавидел субботы. Суббота всегда была непредсказуема и сулила неоправданные надежды. Кто был тому виной? Дамблдор, школьники, судьба. В те субботы, когда профессор зельеварения бдел и бдил, в школе царила подозрительная тишина и спокойствие. Никто ничего не нарушал, не шалил и даже не играл в плюй камни в коридоре. Но стоило профессору поставить на огонь экспериментальное зелье, собраться в запретный лес за ингредиентами, достать бутылочку огневиски из любовно сберегаемых запасов, или просто устроиться на уютном диване, намереваясь выспаться за всю неделю, тут случалось что-нибудь. Дамблдор затевал неурочный педсовет, чаепитие. Близнецы Уизли взрывали дюжину навозных бомб под дверью кабинета зельеварения. Кто-нибудь из слизеринской команды по квиддичу ломал себе ногу во время тренировки. Дракомалфой впадал в депрессию, осознав, что маму он теперь увидит не раньше Рождества, В школе профессор Снейп ему и мама, и папа, а любимой няне такому большому мальчику не положено. Поттер Скеллингтон, этот мальчик, которого лучше не упоминать, тоже вносил разнообразие в жизнь школы Хогвартс. Профессор Снейп даже сплюнул через плечо, чтобы не разбудить беду мыслями об этом мелком из чади ада. Хотя рецепты его родственниц интереснейшие. Вот, например, зелье из красных мухоморов от судорог в мышцах ног, если его усовершенствовать. И тут утренние размышления профессора были прерваны вспышкой зеленого огня в камине. Бодрый голос директора Дамблдора произнес: «Северус, если ты не очень занят, зайди ко мне. Прямо сейчас, суббота», — меланхолично проговорил профессор Снейп и поспешил в кабинет директора. Оказалось, гриффиндорских первокурсников понесло в запретный лес. Наглецы, могли бы хоть до второго курса подождать. А я тут при чем? Пусть Хагрид их ловит, это его прямая обязанность. Там Поттер Скеллингтон, с ним Лонгботтом и Гринджер. А может, и не нужно их ловить? Пусть погуляют, познакомятся с кентаврами, с акромантулами. В запретном много интересного. Северус, не пытайся изображать злодея. Детей, конечно, не надо ловить, они же не певчие птички. За ними нужно проследить, уберечь от опасности. Вообще-то, декан Гриффиндора не я, а Аврора Синистра. Но Аврора все-таки дама. Ты же не оставишь даму в беде? Так судьба в лице предприимчивых гриффиндорцев и доброго директора распорядилась, что в эту субботу профессору Снейпу предстоит дорога дальняя в запретный лес. Может, хоть ингредиентами получится разжиться? Тропинка в обход хижины Хагрида Северусу Снейпу отлично была известна. Сколько раз сам по ней бегал, когда был еще не профессором, а школьником. Вот только туман путал следы, скрадывал звуки. В какой-то момент профессору даже послышался плач детеныша единорога. Но они обычно не заходят в эту часть леса, опасаются хагридовых пауков. Следящее заклинание показало, что школьники недавно прошли по этой тропинке. Вот только вправо или влево, ответ на этот незаданный вопрос прозвучал неожиданно громко. В глубине леса грохнул взрыв. Бабахнуло знатно. Вздрогнули не только верхушки деревьев, но и профессор Снейп, закаленный опытом работы у темного лорда и в лучшей магической школе Британии. Ага, неизвестно, что хуже. Впрочем, тут не до шуток. Со всей возможной скоростью профессор бросился в ту сторону, откуда был слышен взрыв, обещая самому себе, ну, теперь уж точно, все-таки начать бегать по утрам и вообще заняться своим здоровьем. Летать без метлы, вопреки легендам Хогвартса, Зельевар не умел. Пришлось продираться через терновник, пересечь небольшой овраг. В общем, когда профессор Снейп, запыхавшийся и злой даже более обычного, выскочил на ту самую полянку, то никого живого на ней уже не было. Имелся дохлый акромантул, разорванный почти пополам. Профессор отдышался, разобрал по следам, что и детишки, и единороги, детеныш и взрослый, ушли отсюда на собственных ногах. Даже наполнил предусмотрительно захваченный флакон драгоценным ядом акромантула, когда из леса выбежал Хагрид. «Да эти чё ж деется-то, лесник?» Похоже, все слова позабыл от возмущения. «Почто животинку-то до смерти убили, и тебе доброго утречка, Хагрид», — отозвался профессор Снейп, снимая с кустов длинные белые и золотистые волосы. «Эта животинка, похоже, единорогом пыталась подзакусить. Вот храбрые гриффиндорцы ее и того обезвредили. Ну, если гриффиндорцы, а хоть бы и гриффиндорцы. Акромантул, санитар запретного леса, во, ему тоже кушать надо. А мне зелье для больничного крыла варить надо», — заявил черствый Зельевар. «Так что был санитар, стал набор ингредиентов». «Тоже верно», — понурился Хагрид. «Паучий яд, от ушибов сильно полезный, и от редикюля. Мне мадам Помфри говорила, от радикулита», — машинально поправил профессор Снейп, примериваясь, как лучше разделать тушу режущими заклинаниями. «Ага, от него», — согласился лесник, вытаскивая добротный охотничий нож. «Да выступайте, профессор, что вам самому трудиться, я уж и разделаю, и принесу, все как есть, до последней лапки». Северусу Снейпу было отлично известно, что в Хогвартс лесник принесет примерно так половину добычи, другая половина отправится в трактир «Кабанья голова» для погашения кредита за огневистский карточный долг, но половина — лучше, чем ничего, а еще лучше, когда кто-то большой и здоровый таскает тяжести вместо тебя, тем более, что волосы единорога уже были надежно спрятаны в одном кармане, а флакон с ядом – в другом. Поэтому Зельевар милостиво кивнул Хагриду, попрощался и отправился по следам гриффиндорской троицы. «Все-таки нужно убедиться, что они живы и здоровы. Профессор Снейп полюбовался издали, как Гермиона Грейнджер гоняет Поттера Скеллингтона по берегу озера жалящими заклинаниями, одобрительно пробормотал, хорошо их шизоглаз учит, и отправился в свои подземелья. В конце концов, суббота, выходной день, имеет он право хотя бы выспаться, бесконечная суббота, единорог, чистейшее и прекраснейшее из магических созданий, маг или волшебница, к которому прикоснется это дивное существо, станут светлее и крепче душой и телом. В тот день, когда Невилл Лонгботтом снял со своей мантии целый пук ослепительно-белых жестких волосков, что-то изменилось в этом застенчивом, затурканном собственной бабушкой мальчике. В субботу после обеда Лонгботтом направился в библиотеку. Там он договорился встретиться с друзьями. Гарри Поттер Скеллингтон попросил его о помощи. Мысль, что у него, растяпа Невилла, появились друзья и он может им быть полезен, грела и воодушевляла. В пустынном коридоре Драко Малфой попробовал наслать на Лонгботтома заклятие склеивания ног для тренировки в чарах. Это была традиционная шутка чистокровных над теми, кто слабее в магии. Тихоня Невилл, которого все считали мямлей и рохлей, сумел увернуться, а потом попросту врезал кулаком по аристократическому малфоевскому носу. «Да ты знаешь, что с тобой сейчас будет!» — взвыл Драко, размазывая кровь по подбородку. Неизменные спутники слизеринского принца Крепкой Гойл шагнули вперед, и быть бы Невилл убитым, но тут из-за угла появился Поттер Скеллингтон. «А-а, трое на одного!» — возмутился Гарри. «Где ваша честь, мистер Крепкий мистер Гойл? Да ты знаешь, кто мой папа!» Попытался принять горделивый вид мистер Малфой. С разбитым носом это было затруднительно. «А ты знаешь, кто мой?» Гордость Поттера Скеллингтона была неподдельной. Крепкий Гойл пока не вмешивались. Им самим было интересно, чей папа круче. Да и костяная палочка предупредительно покачивалась в пальцах Гарри. «Мы еще вернемся к этому разговору», — принял решение Драко и удалился, прикрывая несчастный нос батистовым платочком. Крепкий Гойл ушли следом за ним. Гарри спрятал палочку в чехол и повернулся к Лонгботтому. «Невилл, а хочешь, я тебя научу, как из волоса единорога сплести настоящий ведьмовский оберег?» «Хочу», — обрадовался Невилл. «Или Гермиону попросить», — продолжил размышлять вслух Гарри. «У нее лучше должно получиться. Потому, что она умнее», — печально спросил Невилл. «Потому, что она, девчонка, в смысле, ведьма, у нее обереги должны сильнее получаться, нужно только показать ей, как их делать, нам тогда самим трудиться не придется, а ей приятно будет». «Да», — согласился Невилл, — «Гермиона любит всему новому учиться, а еще она любит быть главной и незаменимой», — проницательно заметил Гарри. «Мы ей, ах, Гермиона, без тебя мы никак не справимся, помоги, а она, конечно, мальчики, а мы, спасибо, ты лучшая, ей точно понравится», — смеясь, подтвердил Невилл. «А то ж», — задрал нос Гарри, — «кто умный, я умный». «Пойдем быстрее, сегодня мадам Пинс до ужина работает, а потом библиотеку закроют». И мальчики бегом припустились в сторону библиотеки. Гермиона уже была там и с интересом изучала учебник магловедения. Общий курс. Когда перед обедом Гарри сказал, что ему нужна помощь, Гермиона обрадовалась не меньше Невилла. Девочке очень нравилось чувствовать себя необходимой, нужной и труднозаменимой. Раньше у нее не было друзей, поэтому сейчас она была готова перекопать хоть всю Хогвартскую библиотеку, чтобы доказать свою полезность. А все началось с того, что Гарри сказал: «Ребята, мне нужна ваша помощь. Я должен научиться жить в этом мире. Школа – это школа. Но мне нужно разобраться в законах и традициях магического мира и того, где живут обычные люди. Я один не справлюсь. Научите меня». «Разумеется», – ребята согласились. Гермиона с энтузиазмом, Невилл, не уверена. «Гарри, а я-то чем могу тебе помочь?» — спросил все-таки Невилл. «Ты и сам неплохо живешь, а мне надо не неплохо, а хорошо», — заявил Гарри. «Вот скажем, как мне ближайшую родню найти? Можно посмотреть альманах, кто есть кто в Магбритании», — стал отвечать, как на уроке, Невиллу. «Еще с Драко Малфоем хорошо поговорить. Он гад, конечно, но родословные чистокровных семей наизусть знает. Ты-то с ним нормально общаешься. Кстати, сам Драко тебе родня, вроде как двоюродный племянник. Вот, я же знал, что ты хороший совет дашь», — обрадовался Гарри. «А еще, что носить, где покупать и сколько стоит?» «А я», — робко поинтересовалась Гермиона. «А ты, то же самое, но у маглов. А то я видел, у них повозки без лошадей есть, быстрые такие. Выйду на улицу, меня задавит. Повозка без лошадей называется автомобиль, — захихикала Гермиона. «И что как называется, расскажешь. С тебя полный курс магловедения». Вот и сидела Гермиона, готовилась к первой лекции по предмету. При этом учебник, который она хотела взять в качестве пособия, вызывал у нее все большие недоумения. Когда в библиотеке появились Невилла и Гарри, девочка даже не сразу обратила на них внимание, закопавшись среди страниц. «Что интересное пишут?» — шепнул ей на ухо Гарри. Гермиона подпрыгнула от неожиданности, но сдержала возмущенный вопль, чтобы не вызвать гнев мадам Пинс. Девочка посопела возмущенно, но, дело важнее. «Гарри, этот учебник никуда не годится», — шепотом зачастила Гермиона. «Я посмотрела, это самое новое издание, но похоже, будто маги думают, что на дворе прошлый век. Они что, вообще к маглам не выходят?» «Они не выходят», — печально сказал Невилл. «Ну как?» — подпрыгнула Гермиона. «А вот так», — пожал плечами Невилл. «Бабушка сама никогда у маглов не бывает и меня ни разу не водила». Гермиона недоуменно похлопала глазами, потом решительно отложила скомпрометированный учебник в сторону. «Я напишу родителям, попрошу прислать разные журналы и книги. А сейчас я могу рассказать о деньгах и том, как доехать из одного места в другое». Гарри кивнул и приготовился конспектировать. Невилл посмотрел на друзей и тоже полез в сумку за пером и пергаментом. «Рассказывай, Гермиона», — решительно сказал чистокровный маг Лангботтом. «Моя бабушка говорит, что знания лишними не бывают». «Бабушка плохого не посоветует», — согласился Поттер Скиллингтон. Профессор Грингер откашлялась и стала рассказывать о фунтах и пенсах. Спустя час она слегка охрипла. Шептать с выражением оказалось сложнее, чем говорить. «Гермиона, ты чудо», — тихонько сказал Гарри, убирая в сумку конспект. «Клянусь всеми благими, из тебя преподаватель в 150 раз лучше, чем из профессора Снейпа». «Спасибо, Гермиона», — просто сказал Невилл. Девочка сияла глазами и цвела румянцем. «Гермиона, а хочешь быть настоящей ведьмой?» Провокационно поинтересовался Гарри. «А что для этого нужно?» Подозрительно посмотрела на него мисс Грингер. «Как что? Зелья варить и обереги делать? Хочешь, научу плести ведьмовские обереги на силу и удачу?» «Ты б еще спросил, хочет ли утка плавать? Только здесь неудобно будет. Ребята, вы секреты хранить умеете?»